Глава третья. Понятно, что ничего не понятно. Нейра говорила совсем без эмоций. Ее голос звучал тихо, словно шорох сухих листьев, которые ветер гнал по улице осеннего города. Она рассказывала всю ту же сказку, которую Варя неоднократно слышала с раннего детства. Но вот только сейчас каждое слово в ней приобретало новый смысл. И по мере того, как история обрастала подробностями, Нейра становилась все более спокойной и даже какой-то умиротворенной, в отличие от Вари, которая все больше хмурилась и нервно крутила кружку в руках. «Все это звучит настолько неправдоподобно, что поверить в это просто невозможно». Как только женщина замолчала, Варя подняла взгляд, полный сомнения, и ожидающе уставилась на нее. «Как сказка, это воспринимается сразу и запоминается навсегда, но как реальная история – нет». «Понимаю». Нейра опустилась на стул напротив и с сочувствием посмотрела на растерянную девушку. «Могу представить, какие чувства тебя обуревают, но каждое сказанное мною слово – правда». «Нет, не понимаешь». Варя дрожала, как осиновый лист. «Знаешь, во что я верю?» Нейра едва заметно покачала головой, не отводя от ее лица немигающего взгляда. «Я верю в то, что ты знаешь, что скоро умрешь, и тебе перед смертью нужно очистить свою совесть, признаться, что мои родители на самом деле не погибли, а отказались от меня. Честно говоря, о чем-то подобном я и сама догадывалась. А все эти разговоры о другом мире, волшебницах, это всего лишь попытка убежать от реальности. И если уж быть честной, то...» «Нет и нет», – пожилая женщина остановила словесный поток жестом руки. «Твои родители никогда бы не отказались от тебя, даже под страхом самой страшной смерти. Они находятся в другом мире и не ведают, что ты жива и здорова. И поверь мне, твоя мать давно тебя нашла бы, останься ты в том мире, но нить твоей жизни стала для нее невидима, как только я перешагнула с тобой через грань. Но от посланников такое не утаишь, и сейчас они требуют, чтобы я вернула тебя на твое законное место, иначе будет нарушено хрупкое равновесие между мирами. И раз они заговорили об этом, значит и правда. Грядут какие-то очень серьезные перемены. Они ведь немного провидцы. И иногда им приоткрывается будущее». «А почему же оно раньше им не приоткрывалось? Почему именно сейчас равновесие будет нарушено?» Варя решила подыграть и продолжать вести беседу, чтобы бабушка успокоилась. «Потому что недавно по твоему следу пустили охотников. И их наняла не твоя семья. Мне об этом рассказали посланники. Моя серебряная нить оборвалась в том мире, но я смогла пройти через врата, получая на этой стороне новую жизнь или, скорее, отсрочку. Так что я давно умерла для того мира, а вот ты нет. Тебе обязательно нужно вернуться в свой мир, под защиту своей семьи, потому что если до тебя прежде доберутся охотники, может случиться беда». «Кто такие посланники? Кто такие охотники? Бабуль, я теряю нить твоих рассуждений. И я окончательно запуталась. Раз мы вместе перешагнули через эти врата, почему твоя линия оборвалась в том мире, а моя нет?» «Потому что...» — взгляд Нейры прожигал душу. «Меня почти убили там. Я умирала. Да, в этом мире нет магии в том виде, в каком мы ее привыкли видеть и использовать». Она грустно улыбнулась. «Но зато люди достигли небывалых высот в области медицины. С таким ранением, какое было у меня, я не должна была выжить». «Как же так?» Варя в ужасе посмотрела на женщину, спокойно сидящую за столом. «А вот так. Я не видела, кто нанес мне удар. За моей спиной стояли три веретеницы, которые никак не могли открыть проход между мирами, а на моих руках была ты. И по нашему следу шли ищейки твоей семьи. Подозреваю, именно моя кровь и помогла им это сделать». Варя боялась вдохнуть полной грудью, а Ниира тем временем продолжала. «А когда мы оказались на этой стороне, я кое-как добрела до дороги. Нас подобрали и отвезли в ближайшую больницу. Позже я вернулась к тому месту, но проход между мирами уже был запечатан». Сцепила пальцы и посмотрела из-под лобья. В ее взгляде читалась досада. «Именно с этого момента и началось наше с тобой путешествие по этому миру». «Никогда раньше не задумывалась о том, почему мы так часто переезжали», — Варя удивленно приподняла брови. «Теперь многое становится понятным». «Что же касается других твоих вопросов, отвечу. Посланники – это привратники и хранители, а также немного провидцы. Но их дар связан только с вратами и хрупким равновесием между мирами. А охотники – это лучшие ищейки свободных земель Пяти Королевств. Их может нанять кто угодно. Веретеницы плетут кружева жизни. Они также могут менять судьбы людей и нелюдей, лишь изменив узор в общем рисунке. И только чтицам подвластно увидеть закравшиеся ошибки, потому что их дар состоит в понимании самой сути происходящего, как оно есть, без искажений». Как Варя не старалась скрыть удивление, у нее все равно не получилось. Становилось только хуже. Ответы рождали новые вопросы. «Какие веретеницы? Змеи, что ли? Какие чтицы? Библиотекари? Какой узор?» Голова шла кругом. «Все плохо, все очень плохо». «Бабуль», — тихо сказала она, — «раньше в твоей сказке не было никаких чтиц и веретениц», — посмотрела с упреком. «Ты рассказывала только о двух подругах, которые однажды насмерть рассорились из-за...» Варя задумалась. «А, собственно, из-за чего они поссорились?» Ответ никак не приходил. Видно, об этом бабушка прежде никогда и не рассказывала. В глубокой задумчивости добавила. И одна из них на всю жизнь затаила жуткую обиду на подругу. «Подожди, не перебивай меня, иначе точно упущу что-то важное». Женщина сердито посмотрела на нее. «Представь мир, в котором есть все расы. Эльфы темные, эльфы светлые, гномы, люди, оборотни. Они спокойно соседствуют между собой, ведут торговлю, обмениваются товарами и услугами, заключают мирные договоры, браки, дружат или враждуют друг с другом. А самое интересное, каждая из рас мнит себя высшей. И нет-нет, да и представит, что владеть ничейными землями должна только она. Именно на этой почве раньше и случались войны, пока однажды для всех не открылась истина. Черными землями могут управлять только эльфы. Остальные расы там погибали. И вот с тех пор Терра Нулиус каждые 100 лет переходит во владение попеременно светлым и темным эльфом. Вот как ты думаешь, кто за всем этим приглядывает?» «Бог?» — выдвинула предположение Варя, стараясь по возможности больше ничему не удивляться. «Нет, не бог». Пожилая женщина наклонилась и посмотрела в лицо испуганной девушки. «Это чтицы. Они видят судьбу каждого человека и не человека от самого начала до самого его конца. Знают наперед, что должно случиться в тот или иной период времени. И если это потянет за собой глобальные перемены во всем мире, то всегда вмешиваются». «Они что, прорицатели? Ну как, Нострадамус или Ванга?» «Не совсем». Нира устало откинулась на спинку стула. Прорицателям этого мира будущее приоткрывается лишь частично, и они всего лишь строят предположения на основании только своих видений. А чтецы они читают, как в открытой книге, все тайны мироздания. Кстати, твоя мать одна из самых сильных среди них. Именно она предсказала рождение сильной волшебницы, которой доселе мир не видывал. Любопытно, что же она, раз такая сильная и всевидящая, не смогла предвидеть будущее собственного ребенка? Варя скептически улыбнулась, увлекаясь новыми подробностями старой сказки из детства. «Эх ты ж, молодо-зелено, ничегошеньки ты не знаешь!» Нира огорченно покачала головой. «В том мире серебряная нить жизни начинает складываться в кружево только в тот момент, когда через обрыв пуповины рвется связь ребенка с матерью, и он самостоятельно делает свой первый вдох». Женщина закрыла глаза, перед ее внутренним взором проплывали события минувших дней. Схватки начались преждевременно, и роды проходили сложно. Твоя мать настолько ослабла, что потеряла бдительность. Доверилась первой встречной повитухе, которой оказалась я. «Но зачем ты это сделала? Для чего это нужно было тебе? Я не понимаю». «Я всего лишь выполняла приказ». Нира открыла глаза. «Моя наставница решила, что великая волшебница — это непременно ты. У нее тоже было видение. Из-за тебя в мире начнутся жуткие беды». Скривила губы в улыбке. «Сама посуди, кто отказался бы иметь при себе такого уникального ребенка? В тот момент это решение для меня было самым правильным, и я поплатилась за свою безграничную любовь к наставнице, безоговорочную веру и преданность».